разумно посчитав, что раз такое оружие готовится для тихой ликвидации, то, если исполнитель дурак, ему и беретты с полным магазином не хватит, а мастер лишних патронов не тратит. Вторая задумка реализовалась мимо рамок задания, навинчиваемый глушительно-миротворец с укороченным стволом. У меня личный пистолет ГОЧ на переделку отнял, нехорошая редиска. Колпачок со ствола свинчиваем, глушитель туда привинчиваем. Сам глушитель предельно близок к тому, который кустарно изготавливают агенты Моссада, медные шайбы и гуттаперча слоями в трубке. Гуттаперча, конечно, слабая замена специальной резине, но не все сразу. Недостаток у такого комплекса, с точки зрения генерала Молоса, всего один, наш патрон. Но ГОЧ обещал специально для него наделать миротворцы под патроны армии противника. Совсем звук от этого не убрался, но стал намного тише и, главное, перестал быть похожим на хлопок выстрела. Счет в банке у ГОЧа пополнился 1000 золотых, от Молоса, той, что до поры хранилась у меня. И еще ГОЧ экспромтом прочитал закрытый доклад в Рецком политехническом обществе о перспективах автоматической механики в применении к огнестрельному оружию и был избран членом-корреспондентом нашего общества единогласно. На обратный путь в Будвиц герцог расщедрился и выделил молодоженам свой салон-вагон во втором цитрусовом литерном экспрессе от нашего стола к вашему столу. После отъезда партнера в главную квартиру Гачкиза я подал заявку на гражданский патент лабиринтного глушителя для двигателя Балентера, совместно от меня и Гача. Жаль оставлять в туне столько идей, которые нас посетили в процессе работы над заказом Молоса. В город мне совершенно не хотелось. После получения гражданского патента на железобетон газеты взорвались поносными статьями о диком горце, контуженном на всю голову, который придумал, как надежнее закопать в землю металл, которого и так империи не хватает. Война идет, если кто забыл, заканчивалась статья в имперском официозе. Остальные газетные шавки не отставали в травле меня. Вроде как я у них законная дичь. Так в свое время барона Мюнхгаузена в Ганновере травили, не останавливаясь перед прямой клеветой. Только за то, что он рассказывал немецким подданным английского короля, как в Екатерининской России хорошо. Нападки на меня в прессе только сильнее подвигли меня на тихие подвиги по доказательству своей крутизны. Таблица Менделеева должна всем надолго заткнуть рты. Но бизнес, этот беспощадный молох, ел время просто с катастрофической быстротой. И в одиночку я уже не справлялся. Нужна была организация с дивизионной структурой. Первым делом я создал единый центр управления всеми своими активами и главным счетоводом поставил туда Альту, что вызвало некоторый скандал в деловых кругах в ТУЦа. Ничего, обтекут. С фельдшерицами же обтекли. Как и с библиотекаршами, которые появились явочным порядком, когда библиотекарей забрали в армию. Зато никаких проблем с документацией я больше не имел. Один из будвицких зубробизонов соблазнился стать юрисконсультом моего рецкого концерна и выехал во ВТУЦ на постоянное место жительства. Второй разъезд получил нормальный штаб строительства и генеральный план застройки, как и соответствующий герцогский бюджет для освоения. Потому как участок голой земли и участок с подведенными коммуникациями стоят очень разные деньги. Убедил я герцога вложиться в девелопмент только с цифрами в руках. Давно заметил, что математика убеждает людей намного лучше риторики. Пленные архитекторы не только создали по моему указанию генеральный план развития нового города, основываясь на точной геодезической карте, но и выдали проекты железнодорожного и речного вокзалов с макетами, которые впечатлили герцога своей новизной и проработанностью, хотя, как по мне, то они больше напоминали ГУМ в Москве. Только железнодорожный вокзал планировалось строить из красного кирпича, а речной – из белого известняка. Но здесь такой стиль в новинку. На очереди у них стоял на Кульманах аэровокзал с капитальной причальной мачтой для дирижаблей и со стеклянной стеной зала ожидания в сторону летного поля. В плане объекта они зарезервировали взлетно-посадочную полосу по моему наказу, совершенно не понимая, зачем она нужна, а чтоб было, на вырост. Вот не пускают меня злыдни в небе поплавать, тогда я сам в небо полечу. Дайте мне только нормальный двигатель для самолета, а этажерку я сам свояю. Те же зодчие доказали нам, что лучше перенести на несколько километров дальше от моста и вокзала отвод от магистрали будущей Горнорецкой дороги, чтобы будущий же фешенебельный квартал в городе не испытывал никаких неудобств. Места для заводов и фабрик в промышленной зоне планировалось отгородить широкими лесопосадками из самых красивых деревьев и кустарников нашего края. Заранее размечены будущие парки, соединенные в кольцо цепью пешеходных бульваров с велосипедными дорожками, я настоял опять же, и кольцевой трассой городской конки. Не только герцог, но и я сам влюбился в будущий город-сад, существующий пока только на бумаге и большом макете, даже зарезервировал для себя достаточно большой участок на первой линии набережной под жилье, и еще один в будущем деловом квартале для центрального офиса Гачкиза. Довольный моей работой герцог решил назвать будущий город Копчик, но я был против такого дзидунизма. Предложил другое название – Калуга. Оно и прижилось. Официально Калуга на Вартаве. Архитекторы, окрыленные признанием высших сфер, запросили рецкого подданства, мотивируя тем, что им больше никогда не представится такая счастливая возможность построить разом целый город по одному проекту. Как я помнил по моему миру, то даже там такое счастье выпало только одному, Оскару Немейру. И я поддержал их ходатайство перед герцогом. Герцог поставил условие учить нашу молодежь их профессии и, получив согласие, принял от них присягу на верность, назначив их официальными архитекторами Калуги. А на плане города появился квадратик, озаглавленный «Училище ваяния и зодчества». Обещала неугомонная парочка, что только на само здание училища после войны будут приезжать смотреть со всего мира. Я лишь посоветовал им строить комплекс здания училища единым кампусом, чтобы не мотаться студентам через весь город на занятия, а иметь казенное жилье и недорогую столовую рядом с учебными корпусами. И добавил себе в поминальник на будущее пару баданских стипендий для этого учебного заведения. Салагерники архитекторов восприняли их такой демарш неоднозначно. Кто-то завидовал, потому как они делали то же, что и раньше, но теперь получали за это неплохое жалование, а кто-то и проклинал как предателей. Но всех пленных до печенок потрясало, что империя может позволить себе такие масштабные стройки во время войны, в то самое время, как их царство надрывает себе последние жилы. И совсем издевательски для них выглядела наша наглядная агитация «все для фронта, все для победы», когда строят они речной порт для водной системы, проходящий мимо любых фронтов. Имперские геодезисты, когда в исполнении наказания составили мне халявную топографическую карту местности, сами пришли ко мне с просьбой взять их к себе под крылышко. Я не отказал, специалисты нужны как воздух. Создали товарищество на паях Калуга-Геодезия. Работы впереди непочатый край, каждое здание в Калуге требуется к местности привязать. А еще коммуникации, дороги. А еще они в училище ваяния и зодчества будут преподавать геодезию, картографию и землеустройство. С первого же учебного года, как записано в их контрактах, переселенцы мои органично влились в транспортную компанию, и к весне мы пустили в имперскую столицу первый фирменный пассажирский поезд «Рецкий экспресс» с красивым скоростным паровозом на колесах в рост человека. Настоящий экспресс, который останавливался только в городах и разъездах, игнорируя промежуточные станции, с услужливыми стюардами в особой, запоминающейся форме бордового сукна с золотыми шнурами, как на земной гусарской венгерке. С первым в этом мире четырехосным вагоном-рестораном, очень шикарным. В официантки туда отбирали только красивых девушек. Кастинг был как на участие в телепередаче «Дом-2», так что ресторан в дороге не пустовал и давал неплохую прибыль, хотя кухня еще оставляла желать лучшего по разнообразию. Проводы первого рейса «Рецкого экспресса» я превратил на вокзале во Втуце в праздник с оркестром, с митингом, что мы развиваемся наперекор войне, что врагам нас нипочем не взять, если мы можем себе позволить оторвать от военных перевозок такой шикарный состав. Товарных же поездов «Копчик-экспресс» ходило уже 4 штуки. 2 паровоза было на ходу и 2 удалось отремонтировать из трофейного утиля. Но у любой славы есть всегда и оборотная сторона. Свалилась неожиданно общественная нагрузка. Имперское общество вспомоществования увечным воинам обратилось ко мне с просьбой организовать отрезы и санитарный поезд на Западный фронт. Пришлось идти к Ремидию и объяснять, что я уже фактически банкрот, но отказаться от такого предложения еще хуже для репутации. Герцог меня понял и объявил формирование и содержание такого поезда по подписке среди всех баронов Реции. Эта тема и стала весной активным обсуждением в палате баронов Рецкого сейма. Ждал худшего, но разверстка санитарной повинности прошла спокойно. Врачи и фельдшериц в боевой персонал набрали по найму. Да и от благородных дам и девиц нашлись добровольцев сестры милосердия. Назвал я этот поезд «Красный крест» с соответствующими символами на вагонах. Красный крест в белом круге. Все ломаные пассажирские вагоны, которые у меня скопились, отремонтировали вне очереди во Втуцком депо, и это мне зачли за взнос. Паровоз пожертвовал сам герцог. Точнее, паровоз был мой, трофейный трехосник. Герцог только оплатил его дорогостоящий ремонт, так как пришлось менять обшивку котла и все трубы в нем. Отправляли редкий санитарный поезд «Красный крест» на фронт также с большим митингом на вокзале. Как трижды раненый имперский рыцарь, я толкнул речь в лучших традициях советской военной пропаганды о героическом труде медиков на войне, выдавив в толпе слезы и умиления. После меня выступал Вальд, но его слушали уже плохо, не умеет еще, не жил он во времена засилья пиара. Отчет об этом митинге дали не только в Туцкие, но и столичные газеты. Мероприятие даже сподобилось разворота в столичном иллюстрированном журнале «Искры» этаком предшественнике комиксов в фотографиях. Быстро прижилась эта идея будвицкого фотографического художника Шибза. Теперь таким изданием обзавелась каждая электорская столица. И появилась новая профессия – фотокорреспондент. Фотографы и раньше работали на газеты, но как фрилансеры. Сейчас издатели поняли силу воздействия визуального ряда и ввели фотографов в штат редакций. После того, как все мои фирмы были приведены в относительный порядок централизованного управления, я понял, что мне остро требуется свой расчетно-кассовый центр, он же банк, потому как логистика перемещения наличных денег меня совсем не устраивала. Жди махновцев с налетами на поезда, как на Диком Западе, или товарища Кама с благородным иксом на дело мировой революции. Телеграфный перевод куда надежней, или даже простой бумажный аккредитив. Так родился Баденбанк. Напоследок пристал Балентер с идеей речной верфи, чтобы строить самоходные баржи с его движками. Для торговой навигации от нас до устья Данубия пришлось выбивать необходимое финансирование с Ремидия. Хоть это дело и крайне нужное для нас, но сам я уже не тянул, чисто финансово. И жена у меня не дочка Рокфеллера. А тут еще железная дорога выставила счет за амортизацию рельсового пути. Товарники мои по воинскому литеру даром гоняют от герцога к королю и обратно. А вот за пассажирский поезд пришлось раскошелиться. Совсем непредвиденные для меня оказались траты. Не страшные, в общем, но дыру в бюджете пробили неожиданную. У меня опять нет свободных денег. Последние подкожные соцнакопления ушли на санитарный поезд. Разве что осталось камергерское жалование для поддержки штанов. Пора опять изобрести что-нибудь такое, отчего все запищат и в припрыжку понесут мне свои денежки в клюве. Безопасную бритву Жиллит, к примеру. С речной верфью вышел вообще анекдот. Связист от Молоса был грамотный и вычислил таки царского шпиона среди беженцев. Ну как шпиона? При остром желании, конечно, можно пришить шпионаж и дать 10 лет без права переписки, но именно пришить. По гамбургскому счету, этот куявец в чине мичмана по адмиралтейству, командированный на Нысю для поднятия со дна реки железнодорожного парома, стал всего лишь жертвой обстоятельств и угодил в самую раздачу. По собственной дурости и дурацким обещаниям своего начальства приехал он на новое место службы с женой и ребенком. А тут наше генеральное наступление как раз. Пока мазовские саперы яростно держали прогрызающие их оборону наши войска, рванул мичман в поселок железнодорожников за женой и сыном. Поселок этот наши артиллеристы не обстреливали, и считалось, что это место самое безопасное на плацдарме. И тут все решилось. Лодки царцев разом все ушли на правый берег, частью совсем пустыми. Саперы, видя, что большие начальники просто бросили их на мясо, сдались на милость победителя. Жена мичмана быстро его переодела в старую одежду покойного мужа хозяйки дома, где они квартировали, тому эти тряпки больше уже никогда не пригодятся, а мундир его закопали в подполе. Так его вместе с остальными путейцами альмюцкие генералы отселили из фронтовой зоны в Будвиц. Тужурка железнодорожного мастера, руки слесаря, мозги инженера. Заявил он, что документы сгорели при обстреле. Поверили. Подозрений он ни у кого не вызвал. Тем более, что не один он, а с женой и ребенком 5 лет. Какой шпион будет ребенка в мясорубку тащить? А что это его сын? Никто не сомневался. Портретное сходство было разительным. Крепкие гены у мужика, доминантные. Звали его Языкарсак. Был он военным специалистом по сухим докам, ремонту и подъему затонувших судов. Связист прокачал его на косвенных, нашел слабое место, семью и вымутил подписку о добровольном сотрудничестве с имперской военной разведкой. Теперь у Корсака обратного хода домой в Восточное царство не было. В глазах царского командования он теперь дезертир и предатель. Мне даже жалко стало парня. Попал он как кур во щип только из-за любви к присным своим. Пользуясь тем, что испытываю нехватку специалистов, Я этого мичмана у связиста нагло отобрал и приставил к верфи. Обломится Молос, как обломился и его связист, получивший от герцога за раскрытие шпиона медаль в утешение. А нечего и мечтать даже о забивании гвоздей микроскопом. И то, что в благодарность мне мичман придумал, было гениально. Вместо обычного наклонного слепа на верфи предложил он строить сразу сухой док в узком затоне, вдававшемся в речной берег, и строить баржи в нем на кильблоках, а потом просто запускать воду, отворять ворота и выпускать готовое судно на фарватер своим ходом. Затон отгородили от русла плотиной, отсыпанной паровыми бульдозерами, откачали из него воду с помощью первых двигателей Балентира собственного производства, экскаватором вырыли котлован, а рутеры с самосвальными тележками вывезли лишний грунт. Впервые применили в строительстве железобетон, и не только для стенок, но для дна этого дока. Помучились со шлюзовыми воротами, но в итоге все получилось. В рекордные сроки. Пленные саперы взорвали плотину, и довольно долго потом пришлось проводить дноуглубительные работы арендованным в Виндонбоне плавучим земснарядом. Не только около верфи, но и по берегам у планируемого речного пассажирского вокзала и торгового порта. Первую баржу типа «Корсак» заложили сразу композитной. Деревянная обшивка на стальном каркасе. Двигатель и рубка заднего расположения. Движитель, заднее колесо с плицами. Полезный объем трюма 5-6 железнодорожных вагонов. Назвали «Калуга-1». Незамерзающий водный путь сразу расширил географию поставок строительных материалов и позволил не перегружать ими железную дорогу, которую успешно модернизировали, переводя на два рельсовых пути до самого Втуца. В перспективе имперский Минфин выделял достаточные средства, чтобы протянуть двупутку до пересечения с трансконтинентальной магистралью. Империя – это дороги. Тем более, что такого наплыва грубой рабочей силы, возможно, больше никогда и не случится. Война не вечна, и пленных придется отпускать по домам. Так что надо спешить воспользоваться таким ресурсом с максимальной отдачей. Иванов флигель в дворцовом парке поразил меня скромностью своей обстановки и богатством научного инструментария. С поправкой на полвека. Половину приборов можно было с чистой совестью отправлять в музей техники, которого еще нет, но, думаю, будет. Я постараюсь убедить руководство политехнического общества в его нужности. Во Втуце уже строится финансируемое по общественной подписке двухэтажное здание Минералогического музея, после того как кандидаты в бадонские стипендиаты под руководством моих химиков привели в порядок все имеющиеся собрания камней, долгие годы пылящихся в подвалах политехнического общества в стройную коллекцию, годящуюся для публичного показа. Построим и еще одно здание, для таких вот симпатичных лабораторных аппаратов откровенного стимпанковского вида. А то у Ивана даже первые гальванические батареи сохранились, которых больше нигде и не осталось уже. Записи моего предшественника нашел в шкафу, стопкой амбарных книг. Этакая смесь метеорологических наблюдений, садовых опытов и дневников. Бегло пролистав их, я понял, что Иван Садовник сознательно отказался от прогрессорства в этом мире, уповая на самую передовую в мире теорию о производительных силах и производственных отношениях. Смена общественной формации должна вызреть в недрах старой формации, иначе все усилия зря. Еще можно вытащить из феодализма в социализм, минуя фазу капитализма, такие отсталые страны, как Монголия или Тува, и то при условии, что их патронирует Советский Союз как направляющая идеологическая сила, а местная империя еще в капитализм как следует не вошла, и даже когда перейдет на индустриальный уклад экономики, то родовые пятна юнкерства, как писал Маркс, еще долго будут давать себя знать, и, безусловно, прав Каутский, писал доцент для самого себя на русском языке, которого тут никто, кроме него, не знал. Абракадабра, рыба, птица, швабра. Лучше бы он что-нибудь про местную химию написал полезного, а то практически все дневниковые записи содержали именно такую билиберду. На местный горох законы Менделя не действуют. Мичурин идиот, а вот Лысенко прав. Селекция, селекция и еще раз селекция. Я в отчаянии, неужели все зря, и Вейсман шарлатан, кто здесь провоцирует процесс сброжения, если нет дрозофил? Меня все больше увлекает графский сад как трудовой процесс и созерцание, а не как опытовая лаборатория. Я перестаю быть ученым и становлюсь совершенным обывателем. Прямо по Руссо, возделываю свой сад. Нечего мне тут переводить ремедию. Еще обидится, что я ему гоню такую откровенную фигню. Знать бы еще, к кто такой Каутский. Надо осторожно съезжать с этой темы, оправдываясь занятостью. Из полезного я вынес из флигеля только принадлежавшую Ивану стальную зажигалку Зиппо. Спасибо, доцент, я ее запатентую под названием «Солдатское кресало». Заодно двинем вперед производство бензина. Таблицу элементов я все же сделал. Может, не такую стройную, как у самого Менделеева, но по ней уже явно прослеживалась корреляция атомного веса элементов с периодами изменения их свойств. Чтобы опять не нарываться на козни многочисленных своих недоброжелателей в прессе, я не стал делать об этом доклада в империи, а опубликовал короткую статью в соседнем Швице, в серьезном журнале «Химия гор». В отличие от Реции в Швице предгорья и равнин не было, только долины, но геология и химия были развиты традиционно из-за особенностей экспорта этой горной республики. Называлась моя вымученная работа о соотношении свойств химических элементов с их атомным весом. Просто взял и послал рукопись по почте, на деревню дедушки, основываясь только на репутации швидской честности. Но опубликовали статью неожиданно быстро, в ближайшем же номере, с восторженными комментариями остепененных швидских химиков. По почте же прислали мне обратно несколько экземпляров журнала, а вот с гонораром кинули. Наука тут храм, а не торжище. Швидский горный институт бесплатно разослал журнал с моей статьей всем ведущим химикам мира. Пиарщики доморощенные. Газеты заметили демарш швидских химиков и дали рецензию, что кровавый копчик, известный до того изобретениями разнообразных бытовых поделок, таки открыл новый фундаментальный закон мироздания. Подано все это было как курьез, типа что хорошего может быть из Реции. Самым главным бенефициаром акции стал швидский журнал «Химия гор», который получил хорошую мировую рекламу. До того он не входил в мировой научный мейнстрим из-за своей предельной зацикленности только на собственных местечковых проблемах. Авторские экземпляры я раздал своим химикам, один сдал в библиотеку политехнического общества и еще один отослал на экспертизу в Будвицк по Махасу. Тот все же доктор химии и признанный научный авторитет. Завязалась активная переписка. Статью перепечатали в трудах Будвицкого политехнического института, и в имперской научной прессе завязалась суровая дискуссия, которая из-за невозможности опровергнуть сам менделеевский принцип быстро скатилась к обвинению меня в отсутствии патриотизма, раз я публикую такие эпохальные вещи за границей. Жалует царь, да не жалует псарь, всегда найдут блогеры, за что укусить, было бы желание. Обиду научного сообщества империи можно было понять, да войны вся мировая наука здесь делилась поровну на имперскую и всю остальную, разве что островитяне слегка опережали в практических инженерных разработках, связанных с морем и железной дорогой, даже Ремидий включился в хор укоряющих меня в недостаточной любви к родине и невосторженный образ мыслей, на что получил мой резонный ответ: «Ваша светлость, в самой Реции никакой научной периодики пока нет, кроме редких альманахов политехнического общества, а швейцы вроде как нам дальние родственники, и язык у нас практически один, не имперцам же делать такие подарки». При публикации такой сенсации в столице империи Реции никто и не вспомнит, говорить будут только про империю, и вся слава опять пройдет мимо наших гор, ну разве что все это в таком разрезе понимать. Пожал плечами герцог, тогда тебе придется делать еще один доклад в нашем обществе, и при этом лукаво мне подмигнул. Я не стал отказываться. Перцу, официально признанному за границей, делать доклады намного проще, ибо нет пророка в своем отечестве. Следующую статью «Опыт системы элементов», основанный на их атомном весе и химическом сходстве с готовой таблицей, я уже сам разослал веером по всем серьезным научным изданиям, даже во вражеских странах, тем с оказией через редакцию швидского журнала. Причем не вышло у меня, как я надеялся, простого плагиата с Менделеева. Но зная принцип, легче было уже тасовать карточки с элементами на столе наподобие менделеевской таблицы. При этом я не стал заходить за то количество элементов, которое было открыто на то время в этом мире. 64 так 64. Открытием считалось объединение элементов в группы по атомному весу, когда свойства элементов не постепенно изменяются, а скачкообразно имеют химическое сходство в периоде, что в принципе и отличает металлы от неметаллов. В отличие от их природного состояния, жидкого, твердого и газообразного, в котором могли пребывать и те, и другие. Но важнее всего было то, что в таблице логично остались пустые клетки, которые, как я заявил в докладе, заполнят те, кто идет за мной. Эти клетки не могут быть пустыми в принципе. Многие в этом сомневались, не веря в мою убежденность. А я просто знал, что так оно и есть. Вражеская пресса подняла хай, что не может дикий горец с кровожадными наклонностями быть столь выдающимся ученым. Республиканцы так вообще обвиняли меня в плагиате работы их химика Бенрейтера. Конкретно его работы «Закон Триад», которую он опубликовал в еще королевском городе Лютице за полвека до наших дней, накануне их буржуазной революции. Но Бенрейтер объединял элементы по совсем другим признакам, а атомный вес оставался признаком второстепенным. Имперская пресса сначала подпела вражеским голосам, походя покусывая меня, но быстро угомонилась от хорошего пинка из императорского дворца и стала огрызаться, отстаивая приоритет Реции, соответственно мой и самой империи. Мне осталось только рассказывать подобревшим ко мне журналистам о долгом пасьянсе по вечерам с карточками элементов и о том, как я окончательную их конфигурацию увидел во сне, что и разошлось легендой по всему миру. Швидский горный институт присвоил мне степень доктора химии без защиты диссертаций, опередив имперскую общественность. Из изгоя я в одночасье стал модным в среде аристократии. Меня наперебой приглашали во всякие салоны в качестве экзотической зверушки для развлечения гостей, и очень обижались, когда я такие предложения не принимал. Некогда мне ездить со светскими визитами. Работать надо. Для разбора почты пришлось нанять секретаря. Однажды я получил письмо без обратного адреса, присланное в политехническое общество. В конверте была короткая записка: «Я не ошиблась в тебе, мой герой». И все. Даже подписи не стояло. От бумаги нежно пахло дорогими цветочными духами на амбре. Но мне вдруг вспомнился запах карболки в санитарном поезде и гинекологическое кресло в соседстве с ножной бармашиной. Ремидий только руки потирал, потому как швидские инвесторы вдруг сочли для себя выгодным вкладывать капиталы в экономику Реции, особенно в переработку технических и сельскохозяйственных культур, объединяя наших крестьян в сдаточные сырьевые кооперативы. Неразвитые пути сообщения делали прямой экспорт менее выгодным против локализации производства на месте, а война как молох потребляла все, что ей не дай. Апофеозом любви двух родственных народов на фоне мировой войны стало предложение швидского правительства построить между Рецией и Швицем железную дорогу. Все это попало в газеты, и как результат приезд Вахрумки во Втуц превратился в народное шествие и манифестацию. Сразу вспомнили, что Вид был инженером в рецком стройбате, и моментом записали его в почетные горцы. Реция на время сменила героя для обожания. Я этому был откровенно рад. Тяжело жить на Юру. С первым днем весны я получил с фельдъегерем грамоту на имперское гражданство. Мне засчитали каждый день, проведенный на фронте, за 3 мирных, и все подъемы на дирижабле каждый за 6 дней, и набежало больше 3 календарных лет, плюс льготные накидки за каждое ранение да за каждый имперский орден. Приятно, но на гражданскую государственную службу я как-то не рвусь. Другим пакетом меня извещали, что адмирал Неботаний, по совместительству наш же император, уволил меня с военной службы в воздушном флоте с почетом и присвоением мне в отставке очередного чина капитан-лейтенанта ввиду неоднократного пролития крови при защите империи от внешних врагов. Право ношения мундира мне оставили, но с армейского воинского учета сняли, как инвалида. А как, и пенсию инвалиду войны назначили как имперскому рыцарю, 2 золотых в месяц. Стало обидно, что греха таить, я как-то все мечтал, надеялся, что мне удастся вернуться в небо. Тут время-то сейчас такое, впереди рекорд на рекорде в воздухоплавании, а в гвардии, со своими гвардиями каждый электор в империи разбирался сам, мог в ней хоть без ногих коллег держать, если на то был его такой каприз и личные средства. Так что офицером гвардии рецкого герцога я оставался по-прежнему, впрочем, как и гвардии альмюцкого короля. Во Втуце в депо, где я договаривался об очередном ремонте паровозов, нашел меня пронырливый репортер из новеньких, разбитной малый лет 25, но уже наглый и ухватистый, прямо готовая акула пера. Мой знакомый Аид в Москве, показывая на своего 5-летнего сына, с гордостью мне хвалился: «Смотри, Савва, такой маленький, а уже еврей». Вот и этот такой же. Представитель независимой прессы достал из кармана карандаш, блокнот в твердом картонном переплете, заменяющем на весу столик, и приготовился записывать. «Господин Копчик, читатели интересуются, как вам, боевому офицеру и имперскому рыцарю, могла прийти в голову мысль изобрести пояс для чулок? Скажи им, что я люблю свою жену». Отмахнулся я от него. «Не понял», — репортер сдвинул шляпу на затылок. «Смотрю, действительно не понял». Тогда я покровительственно похлопал его по плечу, благо с нашей разницей в росте это труда не составило, и предсказал: «Вот поэтому тебе никогда не изобрести что-либо полезное для женщин». А когда газетчик от меня отстал, я дал самому себе слово все же изобрести бюстгальтер. Женщины не заслуживают пытки корсетом, да китов жалко. И, пожалуй, это будет важнее таблицы Менделеева. К тому же весна шепчет. Весна, черт ее подери, весной молос приезжает. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.